на берегах которой стоял когда-то очень красивый город Харихарпур. Там поклонялись божеству Господа Шивы, известному как Харихар. Тот, кто получал его даршан, достигал всех целей благотворительности. Там, в Харихарпуре, жил когда-то брахман по имени Харидикшит, который был очень образован и вел простую, строгую жизнь. Его жену люди называли дурачара, то есть та, кто отличается дурным поведением. Причиной этому была ее недостойная деятельность. С мужем она разговаривала оскорбительно и никогда не ласкала его. Друзья мужа она постоянно грубила, а ради удовлетворения своих похотливых устремлений встречалась с другими мужчинами. Кроме того, ее привлекали одурманивающие вещества. По мере того, как город становился все более населенным, она соорудила в лесу небольшую хижину, в которой могла встречаться со своими любовниками. Однажды вечером, испытывая сильное вожделение и не сумев никого найти для удовлетворения своей похоти, она удалилась в лес, где обычно виделась со своими любовниками. Не встретив там никого и все еще сгорая от вожделения, в надежде найти хоть кого-нибудь для удовлетворения своей похоти, она стала бродить по лесу. Через некоторое время, поняв, что ее тело, чувства и ум до предела воспалены из-за невозможности удовлетворить вожделение, она расстроилась, села на землю и стала громко рыдать. Услышав звуки ее плача, очнулся от дремоты один голодный тигр и быстро примчался к этому месту. Услышав, что кто-то приближается, похотливая женщина вскочила, подумав, что это уж непременно идет тот, кто удовлетворит ее потребности, но внезапно увидела перед собой огромного тигра. Своими острыми когтями он готов был разодрать ее в клочья. Тогда похотливица обратилась к нему. «О, тигр, зачем ты пришел убивать меня? Сначала объясни, а потом можешь сделать это». Царь зверей повременил с расправой над дурачарой и засмеялся, а затем рассказал вот такую историю. Далеко-далеко отсюда течет река, которую называют Малапаха. На ее берегу есть город Мунипарна. Там же стоит Панчалинга, хорошо известное божество Господа Шивы. В этом городе я когда-то родился в семье брахмана. Хотя я получил такое хорошее рождение, я был жаден и не сдерживал свои чувства. Я занимался тем, что сидел на берегу реки и совершал жертвоприношения за тех, кто не мог совершать такие действия. Кроме того, я принимал пищу в домах материалистов. Денег таким образом я собирал больше, чем было необходимо для совершения жертвоприношения и служения божеству, а остаток денег я использовал для удовлетворения собственных чувств. Я поносил брахманов, которые строго следовали регулирующим принципам, и никогда никому не подавал милостыни. Так постепенно я состарился. Мои волосы поседели, зубы выпали, глаза ослабели. но даже тогда я не потерял жажду собирать и копить как можно больше денег. Однажды, чтобы попросить еды, по ошибке я зашел в дом жестоких и искушенных в обмане брахманов, и они испустили на меня собак. Один из псов укусил меня за ногу, я упал и вскоре умер. После этого я стал тигром, и вот теперь живу в этом полном опасности лесу. К счастью, по милости Господа, я помню свою прошлую жизнь и не нападаю теперь на преданных, саньяси или порядочных женщин. Я беру в пищу лишь грешников, да непристойных женщин вроде тебя. И поскольку ты самая непристойная и грешная, ты уж непременно станешь моим завтраком. Закончив рассказ, тигр с жадным рычанием проглотил грешницу. После этого Ямадут и слуги Господа Ямараджа отправили ее в ад Дуяду, который представляет собой озеро из испражнений, мочи и крови. Она должна была остаться в этом отвратительном месте на 10 миллионов кальп. Затем ее отправили в ад Раураву, где она находилась в течение 100 манвантар, после чего родилась на земле как женщина Чандала. Она вновь стала вести такую же грешную жизнь, как и прежде. В результате своей греховной деятельности она заработала проказу и туберкулез. Однажды, благодаря выпавшей ей удаче, она попала в святое место Харихар-Пур, и вблизи храма Джамбакадеви Парвати, супруги Господа Шивы, встретила великого святого Васудеву, постоянно рассказывающего 13 главу Шримад-Бхагавад-Гиты. Услышанное из его уст повествование привлекло ее. Она слушала его снова и снова, и это позволило ей оставить тело Чандалы и полностью освободиться от всех последствий ее прошлых греховных поступков. Вскоре она получила четырехрукое тело, подобное телу Господа Вишну, и отправилась на Вайкунтху. Вы услышали часть Гита Махатми из Падма Пураны Шри Кришны Двайбая Вьясы, посвященную славе 13 главы Шримад Бхагавад Гиты.